Мы начинаем урок Геблет 31. Страница 8. Строчка 6. Везегу хмо ше амар Абешт. Шамар. Шеми. Седьмая строчка. Шеомер. Шееш кох. Ахер. Баолам. Гайну 8. Клипот. Адам газе. Немца, Вивхинат 9, Вавадатем, Элоким, Ахерим. Точка. 6. Везегу, и это Хмоше Амар, сокращение такое, Кмоше Амар, как написано или как сказано. По-разному бывает. Как написано или как сказано. Здесь я бы сказал кмо, хмо, ше, амар. Как сказал. Абешт. Абешт это основатель хасидизма в мире. Он действовал с Украины. И мы знаем это. И вот Бешт, его так его звали, то есть сокращение Гараби, Гарав, Бааль, Бааль, Шем, Тов. То есть Бааль, обладатель доброго имени, так его называли. Он ни на одного слова не написал. Он делал, был большой каббалист. Они назвали его хасид, что он, как бы сказать, основателем хасидизма, но он большой каббалист был и делал большие, производил большие изменения, большие тикуним. Но только своим силами, своим языком, своим действиями, внутренними действиями, которые он производил. И действительно было много чудес, которые другие испытывали как чудеса, которые он делал. И так он говорит, «Везегу, и вот это, и это, хмо ше амар, как сказал, абешт, ше амар, что он сказал». Амар – это форма прошедшего времени единственного числа третьего лица мужского рода. Шамар – что он сказал. Шеми – что тот, кто, что тот, сем. Шеомер – кто говорит. То же самое глагол, как Амар в прошедшем времени, видишь, здесь Омер. На втором месте стоит Вав, который подчеркивает, что это указывает, что это настоящее время. Что тот, кто Шеомер, сем, который говорит, Шееш, что есть, Кох, сила, Ахер, иная, Баулам в мире. Гайну, то есть 8, клипот. Гадам газе, то есть имеется в виду, что есть клипот, то говорит, что есть клипот, другая сила, что она противодействует святости. Вот это он имел в виду. Что это неправильно, что это вот это то, что он имел в виду. А то, что есть клипот, они есть, но он, видишь, он говорил, так он сказал, что то есть, что есть клипот, А клипот, конечно, есть у человека, когда он неисправленный. А в самом мире, конечно, видишь, как он говорит, что если кто, если есть человек, который говорит, что есть сила другая, иная в мире, то есть клипот. 8. Смотри, что он сказал. Адам Хасе, этот человек, немца находится вивхинат в аспекте 9. Вавадтем, то, что в Торе стоит, такой стих. Вавадтем, Элоким Ахирим, и вы будете служить чужим богам, как Моше писал. Рассмотрим еще поближе, что нам еще непонятно в этом предложении. Ну вот, девятое посмотрим еще в начале, строчка истории. Вавадетем, авада, айн, бет, дал это работать. Корень от слова работать. И вавадетем, вы будете работать. А это такая вещь, которая принадлежит только Торе. В Торе есть такие вещи, что есть такое явление, когда вав, которое впереди глагола, меняет время на противоположное. Так вот, если взять первое слово, девятое, только в Торе имей в виду. И вначале в первых пророках Исаия, Ишаяху, Исаия, и еще, может быть, Еремия немножко. А уже потом нет, уже это вышло, это явление. Почему? Тоже большой секрет. Но вот в Торе есть такая вещь. То есть вавадатем, если мы вав отдельно возьмем, и авадатем, форму глагола, авадатем, то мы увидим, авадатем называется вы работали. А когда мы прибавляем вав впереди, то получается, вы будете, или вы служили, можно сказать. Авадтем, вы служили. А прибавлением вав мы сделаем будущее время. Это вав, который меняет время на будущее. Это очень большой секрет в этом вав. Называется вав-гафух, противоположное вав. Вавадтем будет означать, и вы будете служить Элоким. Ахерим, Элоким. Кому? Элоким всегда в множественном числе используется. Ахерим другим. А слово Элоким всегда во множественном числе используется. Будем увидим, почему и как. Точка. 9. После точки. Ше лава давка 10 вамахашава шель кфира гу овер авера 11 эла им гу хошев ше еш одр шут вехоах. Следующая страница. Девятая. Первая строчка. Хуц мигашем гу овер авера. То. Точка. Следующая страница. Строчка девятая после точки. Ше лава. Лава это из арамейского идет. И из языка Талмуда. Означает, что не или нет. Нет или не. Лав. Ше лав давка, что не только давка из этого имена. Что не только именно из-за того, что ше лав давка, что не именно только так примерно переводится. 10. Вамахашава. В мысли. Шель кфира в мысли, а потом есть шель кфира в мысли, а кфира это богохульство, богоотрицание, скажем. Что именно не именно, именно, что не только, что не именно в мысли богоотрицания. Он у овер авера, он нарушает и делает аверу. Он делает нарушение, так можно сказать. Он грешит. Овер авера. Авера это грех. А овер означает от слова овер нарушать, проходить. Что он нарушает, делает грех. То есть не то, чтобы он только, не то, чтобы он именно в мысли Бога отрицание Бога, будем говорить, отрицание управления миром, овера-вера, грех нарушил, нарушение сделал, что он сделал грех. 11. Эла, но им гу, если им, если гу, он, хошев, думает, полагает, что ешь, что есть, од еще, какое еще рашут, еще какая-то территория или власть в ихох и сила. Следующая страница. Девятая, первая строчка. Хуц ми Ашем, кроме, помимо Ашем. Ху овера вера, то он производит грех. Овер авера. Из одного и того же корня. То есть не только что человек, не то, что человек действительно в своей мысли отрицает существование Бога, существование управления мирозданием, что он тогда грешит. Но что если он даже, вот он что он сказал интересного, что этот что если он даже просто думает в себе в голове, что есть еще какая-то сила, и сила, кроме или сила или власть, кроме единственное, как Гашем, то он уже нарушает. Смотри, как это все тонко все. Конечно, на все есть уровни, но чем выше человек поднимается, тем тоньше эти соотношения. А в Зогаре говорится, конечно, есть вещи, которые, например, Зогар, в Зогаре тоже говорят, например, что часто есть такие места, где Шимон Бар-Йохай говорит, что вот я хочу вам рассказать что-то, секрет, но нельзя, чтобы грешники и богохульники и злодеи, чтобы они это слышали, чтобы они понимали это. Поэтому очень много тоже в Зогаре, большинство скрыто все. Но он так писал им. И он начал объяснять. И объяснял им так, чтобы, конечно, все равно просто кто-то сядет, не поймет, конечно. Но он им говорит, говорит, не рассказать я вам не могу. Своим этим, своей девятке, своей десятке, то есть. Своим ученикам, своим рабе, которые могли понимать его. Он говорит, а вам не рассказать я не могу. Должен вам поведать это, чтобы выдать в мир это все. И вот это он рассказал, то, что я рассказал на последнем уроке Зогара на голландском, у нас 70 уроков было уже. И вот на этом 70-м уроке я тоже им рассказал кое-что из этого. Что, что бы ни было в мире, и какие бы поступки ни случались, а то, что вот нельзя было рассказать, потому что нельзя говорить секреты, которые злодеи могут использовать. В том смысле, что как использовать? Что злодей, когда он услышит это, он увидит, что он тогда поймет, что ему не надо исправляться. А это нехорошо, ему надо все равно исправляться. Так вот, есть такая вещь, что, во-первых, с одной стороны, даже если человек очень внимательно будет, это не относится к этому, но я расскажу пару слов, что даже если человек только лишь возьмет себе в голову такую идею, придет к нему, и он на ней зафиксируется хотя бы на одно мгновение, идея вот такого типа, что вот он говорит нам, то уже это не стирается с памяти вечности никогда. Понятно? А то, что там они говорят детям, что кто-то пришел, и он тебя, все твои грехи он стер, за тебя умер и так далее. Конечно, есть исправление, но не то, не так поняли совершенно. Понимание, конечно, на таком уровне. Но и то, какие вы изменения к лучшему произошли. Но не стирается ничего. Конечно, потом покрывается. Добрыми делами покрывается это. Но стираться оно не стирается. Ибо ничего не забывается в вечности. Казалось бы, такая вещь, как бы очень такая немного страшащая. А с другой стороны, известно, это то, что Раби Шимон сказал, что в конце пути все то, что даже умышленные злодеяния, которые все, что было в течение 6000 лет, оно превратится, все увидят, что это они тоже были к добру. Для добра. А тот, кто работает, вся масса увидит это, который придет к концу, к Мартикун. А человек, который работает над собой, он в любом, в своем поколении, где он закончил работать над собой, личное к Мартикун, он это увидит тоже. В свое время. То есть один в 16 веке, другой в 4 веке, другой в 20 в первом веке, в 20 веке и так далее. Но почему нельзя было это говорить? Потому что если злодей это узнает, то он подумает, а все, что я делаю, даже если я делаю зло, оно все равно будет, оно все равно ради доброго. И тогда он будет умышленно злодействовать, злодействовать и вместо того, чтобы исправиться, сделать возвращение к Творцу. Вот это имел в виду Раби Шимон. А вот это вот, что он нам говорит здесь.